Не слишком скоро завизжали на петлях ворота, упал мост, и толстый офицер поскакал по полю к Карпову. Был он выше ростом, и лошадь его крупнее, и шпага шведская на два вершка длиннее русской. Для поединка он надел железную кирасу. У Карпова из-под расстегнутого кафтана ветром раздувало кружева. По обычаю противники, прежде чем съехаться, начали браниться. Один свирепо вылаивал угрюмые слова, другой застрочил московской матерной скороговоркой. Оба выхватили из черессидельных кобур пистолеты, вонзили шпоры и кинулись друг на друга. Враз выстрелили. Швед далеко вперед себя вытянул шпагу. Карпов по-татарски перед носом его коня увернулся, обскакал кругом его и выстрелил из второго пистолета. Швед стукнул зубами и заворчал. И опять кинулся с такой злобой. Карпов тем только и спасся, что загородился лошадью. Шпага противника глубоко вонзилась ей в шею. «Эх, погубил коня», — подумал он. «Пеший не выстою». Но швед, как сонный, выпустил рукоять шпаги, зашатался, шаря левой рукой пистолет в кобуре, соскочив с падающей лошади, Карпов несколько раз ударил его лезвием в бок под кирасу и глядел, задыхаясь, как швед стал все сильнее раскачиваться в седле. Черт, здоров, умирать не хочет. И, прихрамывая, побежал к своим.